Глава 6. 2 недели спустя. За 12 часов до эпической встречи. Я проснулся от того, что правая рука окончательно разнылась в районе пальцев. Не так, чтобы больно, но тянуло, точно мышцы и сухожилия за ночь скрутили проволокой и сдавливали все сильнее. В первые секунды даже не понял, что за холодная и твердая хрень упирается мне в щеку. Потом дошло. Опять заснул за столом. Еще и щекой на клавиатуре. Отлично, теперь будет морда в клетку. Что меня разбудило? Ага. Долбанный телефон, который от вибрации медленно продвигался по столу к краю. Несколько секунд смотрел на него, борясь с искушением смахнуть нафиг и порадовать душу тем, как он разлетится. Вместо этого протянул руку, чтобы взять его, ответить на звонок. Ладно, попытался взять. Как это бывает, утром, да еще раз уж заснул в такой позе, сжать пальцы получилось не сразу. Но с третьей попытки схватил телефон. От досады почти рявкнул. «Ну?» В голове стучали молоточки, а во рту поселился привкус старого кофе. Чашка с его остатками стояла здесь же. Судя по разводам, в ней мне светил цирк Шапито с клоуном на осле. Это если верить гаданиям на кофейной гуще. «У тебя голос, точно ты неделю бухал, а потом столько же орал в караоке». «Ну да, представляю, как звучу. Зато Егор, небось, хоть и лег под утро, но уже бодрячком. Как он это делает?» «Тебе тоже доброе утро». Провел рукой по лицу, чувствуя, какая жесткая щетина. «Срочно в душ, потом завтрак и перед работой заехать к физиотерапевту». «Твое имя всплыло в ЗАГСе». Я замер, забыв, что разминал пальцы левой рукой. Они судорожно сжались сами по себе. «В нашем городе, Тим!» «Нет, Егор решил добить меня. Ты там молчишь, потому что онемел от счастья?» «Продолжай». Я прикрыл глаза, чувствуя, как медленно уходит из запястья скопившаяся за ночь тяжесть. «Я наслаждаюсь звуками твоего голоса, потому что ты мой лучший друг. И ты нашел заразу!» Егор коротко хохотнул, но тут же стал серьезным. «Девчонка не поленилась, Тим. Все документы оформлены как положено. Теперь по российским законам ты ее официальный муж». Я уставился на невольно сжатый кулак. Два пальца до сих пор не сгибались до конца. В памяти всплыли огромные синие глаза, яркие косички, чертов запах персика и черной смородины. Черт бы ее побрал. За таким милым взглядом прячется такая беспринципная хищница. «Да ты и сам хорош, придурок. Увидел симпатичную мордашку и все, поплыл, как дебил». «Убью». Процедил сквозь зубы. «Да ладно, Тим, что ж ты сразу так радикально-то? Встреться, пообщайся, предложи отступные. Соблазни, в конце концов. Может, она начинающая аферистка, и ты своим суровым мужским обаянием поставишь ее на путь истинный, когда накажешь. Раза три». «Рот закрой». Процедил зло. «Сам разберусь. В смысле, спасибо, Егор. Скинешь данные?» «А то. Через пару минут проверяй почту. И это, я ведь серьезно насчет того, чтобы не действовать сгоряча. Сначала прочитай все, потом решай». «Спасибо, Егор». Я посмотрел на экран. Мать звонит. «Извини». «Давай, удачи». Чёрт, а время только-только подползает к 8 утра. Я пару секунд смотрел на телефон, испытывая сложное чувство. Но все же ответил. «Да, мам. В смысле, я люблю своих родителей, но вот именно сейчас хотелось выпить таблетки от головы и что-то поесть, а не изображать сына, у которого все хорошо. Привет, дорогой, как ты?» «Отлично. Ага, спасибо Егору, пока с ним разговаривал, голос в норму пришел. «Я тебя не разбудила?» «Я уже час работаю, вру с самым честным лицом. Что-то случилось?» «Тимка, напоминаю, что сегодня вечером мы с папой улетаем в Корею. На неделю. Не забудь забрать Милану вовремя». Мне уже который раз за утро захотелось побиться головой о стол. Черт, черт, черт, как этот отъезд вылетел из головы. «Конечно, я помню, не волнуйся, пожалуйста, и напишите, когда приземлитесь». «А ты смотри, не засыпай за компьютером», — последовал сердитый приказ. «Что, думаешь, я не пойму, когда родной сын мирно дрых в кровати, а когда проспал всю ночь, уткнувшись мордой в клавиатуру? Ну-ка, селфи мне сбрось быстро». Со стоном уткнулся лбом в стол. «Да что ж такое-то?» за полчаса до эпической встречи. «Но как тебе в роли суровой преподавательницы?» Илья заглянул в просторный кабинет, где мне достался крошечный стол в самом углу. «Ну а на что может рассчитывать даже не преподаватель, а так, девица, которая преподает разговорный английский как факультатив?» Почасовая оплата, студенты, которые строят глазки, студентки, разглядывающие меня так, точно просвечивают рентгеном. Спустя 2 недели стало полегче. Мы даже вроде как нашли общий язык. Английский язык. «Я хочу кофе и миндальный круассан», — прохныкала, сбрасывая туфли на шпильках. «Нет, я привыкла к каблукам. Люблю их. Но сегодня, похоже, звезды не в том доме или что-то типа этого. Ноги гудели так, что мои сапожки на небольшой платформе стали истинным спасением. Я домой поехал, мелкая. Давай быстрее собирайся». «Ну вот и езжай», — проворчала, доставая из шкафа шубку. Моя несчастная одежда, весь день провисевшая с другими пуховиками и куртками, пропахла чужими духами. Я понюхала светлый мех и чихнула. Ладно, в конце концов, у всех разный вкус на парфюм, а шерсть впитывает его очень быстро. Просто буду приходить, как раньше, в куртке, и все. И чего меня сегодня на меха потянуло? «Так, я не понял, мелкая, а ты куда собралась?» «С Федькой встречусь», — назвала коллегу по фаер-шоу. «Давно не виделись, а у нас весной в Москве выступление на фесте намечается. Короче, Илья, не переживай ты так, у тебя даже глаз начал дергаться. В кабинете уже никого, кроме меня и дяди, не было. К его счастью. Все же вниманием студенток и преподавательниц он не был обделен. И порой от этого явно психовал. «Тебя домой-то ждать вообще?» Он стоял, уперевшись плечом о дверной косяк, и засунул руки в карманы любимых джинс. «Еще скажи, что если не появлюсь в 10, то ты меня в угол поставишь». «Божечки-кошечки, ты дерганый какой-то, все нормально? Ощущение, что тебе кошка в любимые ботинки написала». «Иди уже», — отмахнулся дядя, который и правда выглядел странно. Я только плечами пожала. Взрослый мальчик уже сам скажет, если захочет. 2 недели я жила у Ильи. Благодаря ему нашла работу, пусть и не сильно хорошо оплачиваемую. Но у меня была финансовая подушка, собранная за полгода. Я прекрасно знала, на что шла, когда решилась на спонтанный брак. Потому все подготовила. Махнув дяде рукой, выскочила из кабинета. Сейчас, когда время подбиралось к 7 вечера, университет выглядел притихшим и практически пустым. Шаги гулко разносились по широким коридорам, а за окном в темноте тут и там сверкали фонари. Я на ходу провела по губам гигиеничкой, иначе опять губы на морозе обветрятся. Машину у меня действительно забрали. Но до университета, если наши рабочие часы совпадали, Илья меня подвозил. 3 раза в неделю по 5 часов факультатива. В остальное время я была занята тем, что искала подработки в интернете, ну и жила у Ильи, заняв его кабинет. Благо, там стояла полутораместная кровать, помещенная в уютную нишу. Дядя лишь пожал плечами и сварливо заявил, что это его дом, и он ставит кровати там, где хочет. Я ее на всякий случай спиртом протерла. Мало ли, чем он на ней занимался и с кем. На выходе из университета мне в лицо ударил ледяной ветер. Кончик носа немедленно возмутился и, кажется, покрылся инеем. Хорошо еще, что до торгового центра, в котором находилось нужное кафе, буквально рукой подать. Всего-то пересечь оживленный в любое время суток бульвар. Сейчас, правда, машины ползли медленнее обычного. К вечеру началась гололёдица, так что никто не хотел попасть в аварию. На пешеходном переходе я немного ускорила шаг. Ветер кусал щеки и нос. Пальцы в перчатках ныли от холода. Но впереди уже маячил торговый молл с яркой иллюминацией и потоком людей, входящих и выходящих из него. Заметила, как мимо проскакала знакомая студентка с факультета иностранных языков. Странная девушка с гетерохромией. Явно не боится упасть, раз буквально бежит. «Я стою, как ты и велел. Никуда не денусь», — услышала капризный детский голос. Краем взгляда заметила неподалеку от себя девочку лет 10. Молодую до невозможности. Пуховик цвета металлик, белоснежная шапка с кошачьими ушками, телефон со стразами, меховые светлые сапожки до колена. Да уж, кого-то очень балует, судя по всему. А затем все завертелось. Сначала я услышала крики, затем визг тормозов. Быстро обернулась, чтобы увидеть, как одна из машин потеряла равновесие, завертевшись на льду. И теперь ее несло прямо на нас. Рядом замерла та, разноглазая, как олененок в свете фар. Бывают моменты, когда время точно растягивается, точно жвачка. Вот и сейчас мой мозг обрабатывал информацию точно в замедленной съемке. Я отпрыгнула в сторону, насколько смогла. Меня что-то сбило с ног. Обе не удержались на ногах, покатились среди криков, визга, шин и грохота. Ноги обожгло болью. Темная громадина внедорожника пронеслась буквально в полуметре от нас. Врезалась в столб. А затем я ощутила, как в затылке точно взорвалась миниатюрная бомба. Мир вспыхнул белым. А потом точно кто-то щелкнул выключателем. Я отключилась, успев порадоваться, что вроде мы с малолетней модницей не пострадали. День как-то не сильно задался с самого утра. Хотя мне бы радоваться, что поиски заразы хоть как-то сдвинулись с места. Но вместо этого внутренний голос, привыкший никому не доверять, продолжал мерзко нашептывать, что зараза может жить где угодно. Приехала в этот город, зарегистрировала брак и вернулась домой. Мать твою, она может жить в любом городе, а время-то идет. И работу никто не отменял, так что пришлось заняться привычными делами, краем сознания продолжая держать в зоне внимания заразу. Но больше новых сведений пока не поступало. Ее лицо в обрамлении косичек постоянно висело перед мысленным взором, пока я наблюдал за особо сложной операцией, пока консультировал, пока вел переговоры во время обеда, пока проводил совещание, где разносил в пух и прах директоров клиник. Хорошо еще сегодня не было запланировано встреч на вечер. С ними справятся Лика и Никита. Вы, Тимофей Сергеевич, сегодня особенно напряжены. Ощущение, что меня выжили, как тряпку и бросили. Сообщил, морщась от неприятных прострелов в пальцах и запястьях. После такого дня там все ныло, тянуло, напоминая, чего он лишился. Отчего в душе опять зашевелилось раздражение. Бесила тихая музыка в кабинете, запах мази, смешанный с лавандой, даже собственный пульс, отдающий в виски. Но с каждой минутой массажа становилось легче. Тяжесть на время отступила, как и неприятные электрические разряды. «Вы же делаете упражнения каждое утро?» «И перед сном», — кивнул Тим. «Я знаю, что реабилитация требует времени, можете не объяснять». Физиотерапевт работал в их клинике. Альтера Медика. Физиотерапевт работал в их клинике. Альтера Медика тщательно отыскивала реально хороших специалистов, преданных делу. И, в свою очередь, обещала отличные условия. Ближе к 7 пришлось закончить с рабочими проблемами. Впереди ожидалась новая головная боль по имени Милана. Трижды в неделю маленький деспот посещала танцы рядом с торговым центром Виталина. Далековато, но там работала педагог от Бога, которая смогла найти общий язык с Миланой, а не просила изгнать дьявола из девочки. Ну а что, были и такие случаи. Хотя, как по мне, то Миланка нормальная девица, с гонором и ослиным упрямством, но зато может постоять за себя. Ну и подход надо уметь находить к таким детям. Особенно после того, что с ней произошло. Долбанный гололед. Сообщаю вслух, глядя, как вереница машин передо мной плетется со скоростью хромого зайца. Такими темпами я опоздаю забрать Миланку, о чем она будет мне припоминать всю неделю. С другой стороны, ничего страшного. Подождет минут 5, принцесса, блин. На эмоциях позвонил, включив на громкую связь, как только у них закончились занятия. «Милана, жди у входа», — сказал строго, глядя, чтобы передо мной не вклинился никакой умник. Тут дикий гололед, в аварию попасть не хочется. Правила знаешь. Да поняла я уже. С незнакомцами не говорить. Щенят и котят смотреть не отходить, сладости не брать, в случае чего громко орать и обзывать нападавшего. А можно его пнуть, кстати? По голени, если заехать, то прямо вообще больно может быть. А потом тебе отвесят такого леща, что получишь сотряс. Стой смирно, желательно слейся с местностью. Ну тогда и ты меня не увидишь. Вот же языкастая мелкая хулиганка. Глубоко вдохнул пропитанный ароматом ели воздух в салоне. Спокойно, Тим, это ребенок. Это травмированный душевный ребенок, который придумал себе что-то и отказывается признавать упрямые факты. Я тоже хочу вернуться обратно в детство, Готов даже молоко с пенкой в детском саду пить, а не вот это вот все. В итоге, пока добрался, пока бросил машину неподалеку и добежал, точнее, доскользил, до места, прошло уже больше 15 минут. Надеюсь, мелкая звезда не успела ни во что влипнуть. Уже подходил, когда увидел такое, от чего волосы встали, а потом дружно начали сидеть. Машину занесло, да так, что она вылетела на тротуар. А моя козявка стояла прямо на пути. Мгновения растянулись на века. Я только бросился, понимая, что не успею. А Миланку уже оттолкнула какая-то девица в светлой шубке, после чего их обоих уже снесла с ног другая девчонка. И все трое покатились к ступеням торгового центра. Чудом ушли, чудом. Машина пролетела от них буквально в полуметре, врезалась в столб и замерла. Я уже спешил к Милане, которая на первый взгляд не пострадала, но никак не могла встать, запутавшись в куртке и рюкзаке. Одновременно обвел взглядом собравшихся людей. Вроде пострадавших нет. Кто-то уже вытаскивал водителя из машины. Ага, на ногах, но держится за голову. Рядом с ним вопят в телефон, чтобы срочно прислали скорую. А вот это идея, потому что тут точно некоторым понадобится помощь. За шиворот вздернул Милану на ноги. Тут же присел рядом, быстро ощупывая. Ударилась. Что-то болит? Руки без перчаток уже замерзли, да так, что пальцы едва гнулись. Движения выходили неловкими. Точно двигаю не своими пальцами, а чем-то чужеродным. Миланкины глаза, полные ужаса, тоже радости не добавляли. Хорошо хоть не ревет, хотя нет, лучше бы поплакала. Страх бы со слезами вышел. «Все хорошо», — зубами стучало только так. «Ева! Ева! Эй!» Вопль рядом заставил стиснуть зубы. Девушка в скромном пуховике трясла за плечо ту, которая оттолкнула Миланку. «Вот кому в ножке буду кланяться. Не тряси», — сказал строго. И тут же рявкнул в голосовой набор. «Выездная служба альтера-медика». И спустя пару секунд. Воронов говорит. «Срочный выезд. ДТП у торгового центра Виталина. Травма головы, ушибы. Пришлите пару машин». И уже склоняясь перед бессознательной спасительницей, чьи яркие волосы закрывали лицо, громко произнес: «Я вызвал частников. Платить ни за что не придется. Всех отвезут в городскую травму. Моя бригада просто приедет быстрее и возьмет на себя перевозку». Шум немного стих. Несколько человек с облегчением переглянулись. Вот и отлично. Осторожно убрал волосы с лица пострадавшей и... «Да ну нахер!» Вырвалось невольно. Я ни разу не падала в обморок. Близко к нему была, да, особенно на втором курсе, когда наша группа сдавали экзамен особо противной преподавательнице. На нервах не жрала сутки, зато литрами пила кофе. И когда меня вызвали с билетом, то изящно осела прямо у стола экзаменатора. В ушах зашумело, в глазах потемнело, и казалось, что сейчас упаду в бездонную пропасть. Зато даже спрашивать не стали. Поставили тройку и отпустили в страхе, что еще чего выкину. И сейчас я не то, чтобы свалилась в обморок, но находилась точно в стороне от реального мира. До меня доносились шум, голоса, крики, но сама не могла вымолвить ни слова. «Ой, у нее кровь!» «Не трогайте, не замерзнет. «Да, давайте сюда носилки. Там еще пострадавшие. Чёртовы службы, когда уже вовремя чистить снег будут!» Очень болел затылок. Потом добавились звуки сирены, что-то кольнуло в районе локтя. И на мягких волнах меня унесло куда-то далеко. Очнулась я рывком. Точно вынырнула из глубокой теплой воды. Голова гудела, тело казалось ватным. Попытка приоткрыть глаза закончилась тем, что я зажмурилась. Слишком яркий свет вокруг. Невольно простонала, сама удивилась, какой у меня слабый голос. Пищу точно новорожденный котенок. «Можешь открыть глаза, я убавил свет». «О, голос! Я слышу голос! Смутно знакомый, мужской». Осторожно приоткрыла один глаз, потом второй. Потом округлила их до размеров блюдечек и попыталась отползти, но спинка кровати помешала. Тогда я постаралась слиться с ней. Но, увы, мне и в этом было отказано. Сердце ухнуло вниз, а потом также резко вверх забилось в горле, отчего у меня вместо вопля вырвался слабый хрип, Высокая широкоплечая фигура, черные волосы, пара прядок падает на загорелый лоб, правильные черты лица и, главная фишка, яркие синие глаза, которые несколько раз мне снились в совершенно возмутительных снах. «Ну, здравствуй, женушка!» В хрипловатом низком голосе ни капли тепла. «Смотрю, ты меня узнала!» «Божечки-кошечки, можно мне обратно в обморок?» Именно в этот момент я пожалела, что не могу как опоссум притвориться дохлой и начать вонять. Срочно. Срочно отвлечь себя и его. Точно, как я могла забыть? Это все удар по голове. «Девочка!» О, голос вышел хоть и слабый, но вполне себе приличный. «Девочка в серебристой куртке не пострадала?»